Глава 328. Позиция силы. Как только дверь разлетелась на куски, послышался негромкий свист, и попугай бесследно исчез. Манхао не знал точно, где решил спрятаться этот прохвост, но тот видел выражение лица Манхао, и поэтому, должно быть, отлично понимал, какую кашу заварил. Но вместо того, чтобы взять на себя ответственность, он оставил все на Манхао. И без того плохое настроение Манхао стало еще хуже. Его глаза засияли холодным светом, он знал о суровости закона джунглей и о том, что он являлся одним из основополагающих элементов жизни в черных землях. Слабость и трусость лишь давали больше причин противнику раздавить тебя. В черных землях не было места переговорам, все решала сила. Сильные могли грабить города и порабощать кланы. В черных землях ты мог делать все, что душе угодно, и никто не станет мешать тебе, если только это не будет им выгодно. Пока ты не вторгаешься на чью-то территорию, им не будет дела до того, сколько практиков ты убьешь. Например, 9 кланов, из которых состоит союз 9, за много лет множество раз менялись. Одни кланы набирали силу, другие бесследно исчезали. Таков был порядок вещей. Щепки еще не успели упасть на пол, а в комнату уже вломилось 2 человека, окруженных холодным свечением. При виде нападавших Манхао холодно хмыкнул. Не имело значения, виноват он или нет. По-прежнему в позе лотоса он сверкнул жаждой убийства, молниеносно поднял руку и совершил атаку одним пальцем. С отчаянным воплем один из нападавших замертво рухнул на пол, а потом оставшиеся пальцы Манхао сомкнулись на шее оставшегося в живых практика в черном халате. Несмотря на отчаянные попытки вырваться, мужчина не мог пошевелиться. Манхао без промедления послал духовную силу внутрь культивации мужчины и накрепко ее запечатал. В бою нельзя сомневаться, нельзя давать слабину. Это фундаментальное правило черных земель. Манхао совершенно невозмутимо перевел взгляд на дверь. В коридоре столпилось 8 практиков в черных халатах. Не решаясь войти в комнату, они просто стояли и настороженно смотрели на Манхао. «Дон Ло Лин», — с прохладцей в голосе сказал Манхао. «Так клан Дон Ло приветствует гостей. Если ты сейчас же не объяснишься, я сделаю из твоего черепа кубок для вина». Люди в коридоре молча расступились, пропустив вперед красивую девушку в длинном изумрудном платье. Ее кожа выглядела настолько нежной и хрупкой, казалось, легчайшее дуновение ветра могло повредить ее. Девушкой, конечно же, оказалась Дун Ло Лин. Она насупила брови и посмотрела на Манхао. «Ты знаешь меня? Раз так, немедленно отпусти моего человека. После этого мы сможем поговорить». Ее мягкий голос ласкал слух, но в нем отчетливо слышались холодные нотки. Девушка обладала довольно высокой культивацией, начальной ступенью создания ядра. На этом Манхао лишь ухмыльнулся. Может, он и выглядел как ученый, но сейчас к его привычному беззаботному облику примешалось нечто свирепое. Он резко сжал руку. Шея мужчины с хрустом сломалась, он задергал ногами, а потом обмяк. Манхао швырнул мертвое тело на пол и настолько быстро рванул к двери, что превратился в размытое пятно. Дун Ло Лин насмешливо рассмеялась, она даже не сдвинулась с места. Внезапно 8 человек в коридоре возникли перед ней, прикрыв ее от атаки Манхао. 2 из них были высокими седыми стариками с глазами словно молнии, на руках которых виднелись тотемные татуировки. Вот только они заметно отличались от тех, что носили практики западной пустыни. Они обладали внушительной культивацией средней ступени создания ядра. Во вспышке света они встали на защиту Дун Ло Лин. Эти люди были быстры, но Манхао оказался еще быстрее. В следующий миг он возник в коридоре и взмахом рукава вызвал мощнейший порыв ветра. Он с громким свистом ударил во все стороны, отчего 8 практиков закачались и закашлялись кровью. Они отступили, пораженно глядя на Манхао. Дун Ло Лин изменилась в лице, а ее глаза невольно прищурились. 2 старика перед ней поморщились. Спокойный, как зимний пруд, Манхао приближался к Дун Ло Лин. Старики выполнили несколько магических пассов и во вспышке света бросились в атаку. Вместе с появлением магических техник их культивация забурлила силой. «Без цейдра», — надменно бросил Манхао. «Жалкие насекомые!» Слова еще не успели слететь с его губ, а его кулак уже обрушился вниз. Бум! Один из стариков пораженно уставился на свою мгновенно распавшуюся магическую технику. А потом на него обрушилась невероятная мощь, он закашлялся кровью и попятился назад. Что до второго старика, он с боевым кличем тоже атаковал. Но в следующий миг его лба коснулся палец Мэнхао. Внезапно вспыхнувший демонический ци видел только Мэнхао, он бурным потоком начал проникать в тело старика, отчего у того вспухли вены, а в глазах вспыхнула растерянность. Все это произошло в один миг, а в следующем Мэнхао уже стоял прямо напротив остолбеневшей Дунло Лин. Только сейчас она поняла, что действовала чересчур опрометчиво, ее противник оказался намного сильнее ее. Ей ничего не оставалось, кроме как перейти к угрозам. «Ты действительно рискнешь вызвать мой гнев прямо в центре города, принадлежащего моему клану? Только попробуй этот труп!» Мэнхао холодно смерил ее взглядом. Он хотел было схватить ее за шею, как вдруг нахмурился и остановил руку на полпути, а потом резко ударил ей в пол. Весь постоялый двор затрясся от невидимого ци, который со всех сторон стекался к Мэнхао. Он трансформировал ци в барьер для защиты от летящего в него издалека черного копья. Копье толщиной с детскую руку покрывали запутанные кружащие вокруг древка узоры. Оно со свистом влетело в коридор и столкнулось с водоворотом демонического ци Мэнхао. С грохотом копье дрогнуло и распалось на куски, которые превратились в быстро тающие зеленоватые ци ядра. От копья остался только наконечник. Он не исчез и продолжил пробиваться сквозь барьер. Когда он практически прорвал оборону, Мэнхао слегка на него надавил. От его касания наконечник задрожал и взорвался искрящимся фейерверком ци ядра. Дунло Лин воспользовалась этой секундной заминкой и отскочила на 20 метров, и, похоже, собиралась броситься на утёк, как вдруг Мэнхао холодно произнес: «А ну, вернись!» От этой простой команды она внезапно побелела. Девушка с ужасом почувствовала, что не может пошевелиться. Старик, чьего лба коснулся Мэнхао, по-прежнему потерянно, словно лишившись души, стоял в центре коридора, а потом, будто под влиянием чужой воли, он скрутил Дунло Лин и полетел с ней к Мэнхао. Мэнхао повернул голову и посмотрел куда-то вдаль. Странное дело, несмотря на только сгущающиеся сумерки, улицы были абсолютно пусты. Даже на постоялом дворе было пусто, однако вдалеке на крыше стоял сухопар и словно скелет мужчина. Тем не менее, при взгляде на Мэнхао он вспыхнул величественной аурой. Стоило их взглядом встретиться, как духовное сознание обоих, источая чудовищное давление, бросилось в атаку. По воздуху пошла невидимая рябь, Мэнхао остался стоять на месте, но мужчина изменился в лице и отступил на несколько шагов, кашляя кровью. «Выходит...» — холодно процедил Мэнхао. Ци ядра средней ступени создания ядра оказался чуточку сильнее, чем у насекомых. «Ваше превосходительство, кто вы такой?» – спросил мужчина на крыше. «Вы действительно хотите настроить против себя весь клан Дунло?» Он серьезно окинул Мэнхао с ног до головы, но так и не смог почувствовать его культивацию. «Уважаемый, это я должен у вас спросить», – спокойно отозвался Мэнхао. «Между мной и кланом Дунло не было вражды. Так почему вы отослали отсюда всех людей, окружили меня и попытались убить?» «В день нападения на Алого Павлина только 13 человек вошли в город», — сердито подала голос Дунло Лин. «Я лично допросила 12 из них. Ты последний! Притом еще и самый подозрительный!» Стоило ей подумать, что Павлин теперь даже не может летать, и его во сне постоянно преследуют кошмары, как ее ненависть к Мэнхао разгорелась с новой силой. «Ничего нелепей в жизни не слышал!» — воскликнул Мэнхао и мрачно добавил. «Вы просто пытаетесь нарочно затеять ссору!» Он даже не стал оправдываться. Все обвинения в свой адрес он встретил холодным возмущением. Мужчина на крыше колебался. Наконец он с вымученной улыбкой сложил ладони и низко поклонился Мэнхао. «Это все одно большое недоразумение», — заверил он со вздохом. «Моя младшая сестра взяла расследование в свои руки. Собрат Даос, я искренне надеюсь, что вы сможете простить нас. Моя младшая сестра души не чает в этом павлине, поэтому она не могла оставить преступника безнаказанным. Вот почему мы не намеренно оскорбили вас. Почтенный, меня зовут Дунло Хань. Проявите снисхождение и позвольте нам сохранить лицо. Что скажете?» Мэнхао с сомнением скользнул взглядом по незваным гостям, а потом взмахом руки рассеял замешательство в разуме старика, который схватил Дунло Лин. Как только он пришел в себя, то сразу же задрожал, а завидев Мэнхао, тотчас побелел, словно увидел призрака. Дунло Лин превратилась в луч света, приземлилась рядом с мужчиной на крыше и угрожающе посмотрела на Мэнхао. «Премного благодарен, собрат Даос», — сказал мужчина. «Позвольте вручить вам верительную бирку города Дунло. С ней ваше пребывание в городе пройдет с большим комфортом». Дунло Хань достал черную верительную бирку и бросил Мэнхао. За время, проведенное в городе, он выяснил, что здесь пользовались 5 видами верительных бирок. Больше всего привилегий в городе давала алая бирка. Следом шла черная, за ней желтая, а потом синяя и белая. Например, для участия в предстоящем аукционе человеку необходимо было иметь при себе бирку желтого цвета или выше. Когда Мэнхао принял бирку, Дунло Хань еще раз поклонился, а потом схватил упирающуюся Дунло Лин и вместе с остальными практиками отбыл во свояси. По пути к резиденции Дунло Лин одарила брата яростным взглядом. «Третий брат, почему ты пошел на компромисс с этим чужаком?» — спросила она недовольно. «Мы несколько дней вели за ним наблюдение. Из 13 подозреваемых он был самым подозрительным. Свидетели утверждают, что даже видели его с пестрым попугаем». Прежде чем Дунло Хань успел ответить, издали раздался глубокий голос. «Я приказал ему». В следующую секунду появился мужчина средних лет, однако в нем угадывалась некая странная древность. С его появлением Дунло Хань и Дунло Лин почтительно склонили головы. «Приветствуем, глава клана! Черные земли на пороге больших изменений. Грядет хаос. Над Союзом 9 сгущаются тучи. В такой опасной ситуации последнее, что нам нужно, так это заводить опасных врагов. Хоть этот человек находится на средней ступени создания ядра, его атаки смертоносны и безжалостны. Он без особого труда расправился с практиком средней ступени создания ядра. С виду он похож на вольного практика, и в то же время есть в нем что-то странное, чего не увидишь у вольных практиков. При других обстоятельствах все это не имело бы никакого значения, но в текущем нестабильном климате нам надо соблюдать осторожность».